Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Клитейский. Но я тут не один. Сейчас со мной в зуме сидит Татьяна Рубина. Да, все верно. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». В нем мы со Степой проверяем разные сказки, и мультики, и кино и всякие небылицы, правдивые они или нет. И, как правило, они оказываются правдивыми. И сегодня у нас снова мультфильм. Да, Степ? Да. Кстати, мультфильм достаточно новый. Мультфильм называется «Энканто». И вопрос такой. Может ли человек так хорошо слышать, как Долорес из мультика «Энканто»? Этот вопрос пришел нам от Ксении. Ксения, спасибо большое за вопрос. Ну, и традиционно, Стёп, нужно всем, и мне в том числе, напомнить, что же там такое происходит с Долорес, почему у Ксении возник такой вопрос. В этом мультфильме рассказывается про семью Мадригаль. И в этой семье у всех есть какой-то магический дар. Кто-то понимает животных и разговаривает с ними. Кто-то, как Долорес, слышит просто невероятно хорошо. Кто-то очень сильный. Одна силачка, вторая гладисть. Всех титами она сводит с ума. Эти суперсилы, как, конечно же, всегда бывает в мультиках про суперсилы, обошли главную героиню по имени Мирабель. Да, ей, конечно, не просто живется в таком мире, когда у всех есть суперсилы, а у нее нет. Да, согласен, живется ей совсем непросто. Но в конце, конечно же, обнаружится, что у нее есть сила. Правда, не особо волшебная, а вполне себе человеческая. Но чтобы узнать, какая, и вообще узнать сюжет получше, лучше смотрите мультик. Обойдемся без спойлеров. Согласен. Так вот, в числе родственников этой Мирабель есть, кажется, ее двоюродная сестра Долорес. И ее суперспособность, как мы уже говорили в начале, это суперслух. Да, но, как всегда, чтобы разобраться, бывает ли такое, нужно начать с самого начала, а именно выяснить, что же такое слух на самом деле. Ну и, соответственно, звук, потому что с помощью слуха мы обычно слышим звук. Ты знаешь, Стёп, что-то про это? А что-то это что? Про то, что такое звук, например. Звук – это колебания воздуха. Слышим мы их, когда они попадают в нашу ушную раковину. Там есть три совсем крохотные косточки. Наковальня, молоточек и еще какая-то самая маленькая в нашем организме. Стремечко. Да. И когда, значит, эта звуковая волна по ним проходит, они дребезжат и, собственно, мы слышим звук. Прекрасно, Стёп. Ты все опять, как обычно, за меня рассказал. Давай для тех, кто не так хорошо в этом разбирается, немножко помедленнее расскажем. Ну и, как сказать, более обстоятельно. Действительно, звук – это колебания молекул, которые распространяются как волны и которые мы можем воспринимать, то есть слышать. Если ты хлопаешь в ладоши или ударяешь в барабан, это вызывает как бы резкое смещение молекул воздуха, они уплотняются, а потом волной это уплотнение расходится в разные стороны. Это примерно как, когда ты бросаешь камушек в воду, и он из того места, где он ударился, кругами расходятся волны. И звук вот так же волнами расходится от источника звука. И у звука, как у любой волны, есть несколько свойств. И самое главное – это частота, которая для нашего уха отвечает за высоту звука. И амплитуда, которая в большой степени отвечает за громкость звука. Частота – это то количество колебаний или волн, которые происходят в секунду. И чем больше частота, то есть чем чаще эти колебания происходят, тем выше звук. Она измеряется в герцах. 1 герц – это 1 колебание в секунду. И человек слышит звуки в довольно большом диапазоне, звуки разных частот. В среднем, если округлить, то люди слышат звуки с частотой от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Те звуки, которые ниже, то есть когда колебаний меньше, называются инфразвуками. Мы их слышать не можем. А те звуки, которые выше, когда колебаний больше, это ультразвук. Его мы тоже слышать не можем. А амплитуда показывает, насколько сильны эти колебания. Чем они сильнее, тем более сильное давление эта волна звуковая создает. И, соответственно, тем громче мы слышим этот самый звук. Это свойство измеряется в децибелах. Слишком тихий звук наши уши не могут уловить, и мы его не слышим. А слишком громкий, наоборот, может вызвать боль и даже повредить все в ушах. Поэтому нужно беречь наши уши от слишком громких звуков. А слишком громкий – это, собственно, как? Например, если я со всей силы заору, то у кого-то повредятся из-за этого уши? Нет. И очень громкий крик – это где-то, я думаю, не знаю, 85-90 децибел. Это, конечно, неприятно, но не катастрофично. А вот если звук уже больше, там, например, 130 децибел, это звук сирены, и это рекорд самого громкого крика. И примерно такой же звук издает мотоцикл без глушителя, если рядом стоять. Вот это действительно уже может вызывать боль в ухе. А если еще громче, то уже в какой-то момент можно и травму уха получить. Я понял. То есть звук — это колебание, которое мы слышим ушами. А что с другими животными? Да, все слышат, с одной стороны, похоже, а с другой стороны, немножко по-разному. Я, кстати, хотела сказать, что если вдруг вы тут услышите какие-то подозрительные звуки, мы же про звуки разговариваем, поэтому ничего удивительного, что тут у меня есть подозрительные звуки. У меня тут шиншилла рядом сидит в клетке и переживает за наш подкаст. Шиншилла — это круто. Так вот, действительно, у нас и у шиншиллы, и даже у Шоши, моего попугая, у всех главный орган, отвечающий за слух, это ухо. Там сосредоточены рецепторы, то есть чувствительные клетки, которые воспринимают звук и передают информацию о нем в мозг. И дальше мозг уже с этой информацией работает. Но история нашего уха начинается с органа боковой линии рыб. Ты знаешь, Стёп, что такое орган боковой линии рыб? Нет. У рыб есть такие каналы, которые проходят вдоль их тела по бокам, в которых тоже находятся чувствительные клетки, которые реагируют на колебания воды. У этих чувствительных клеток есть выросты, похожие на волоски. И когда рыба плывет, ее движение создают мелкие волны, которые расходятся во все стороны, отражаются и приходят к рыбе обратно, наклоняют волоски чувствительных клеток. И эти волны дают рыбе информацию о том, что происходит вокруг, что там движется, как она сама движется, что есть рядом. В общем, помогают ей рисовать картину происходящего вокруг нее. И часть каналов органа боковой линии, которые находятся в голове, они отделились от этой системы и ушли внутрь. И превратились во внутреннее ухо. И хотя это внутреннее ухо уже не соединено с внешней средой, да, в отличие от вот этих каналов боковой линии, работает оно по тому же принципу. Там тоже есть чувствительные клетки с волосками, которые выходят в полость, которая заполнена жидкостью, и они тоже реагируют на колебания. Там, кроме этих чувствительных клеток с волосками, еще есть слуховые камушки, которые, когда колеблются, они вот, раздражают чувствительные клетки с волосками. И получается, что чем громче звук, тем сильнее колеблются эти слуховые камушки, тем сильнее наклоняются волоски. Да, а вот это внутреннее ухо, оно находится там же, где у человека уши, только внутри, или где-то еще? Ну, примерно там же, в черепе, да. Внутреннее ухо у рыбы находится внутри головы, но на самом деле, благодаря тому, что рыба живет в воде, звуковые волны могут передаваться через все рыбье тело. Не обязательно прямо из внешней среды, да, но и под тканям рыбы они могут подходить к внутреннему уху. Рыбы изначально слышат не очень хорошо, но иногда они придумывают специальные хитрости, чтобы улучшить свой слух. Например, у многих рыб есть усилитель звука. Это их плавательный пузырь, который соединяется с внутренним ухом специальными косточками. И вот рыбы с этой системой слышат уже гораздо лучше. Но некоторые рыбы вообще обладают суперслуховыми способностями. И вот, например, наша обычная селедка, которую мы едим, которую уважительно нужно называть атлантическая сельдь, она может воспринимать, ну и издавать тоже ультразвуковые сигналы, как раз те самые звуки, которые мы не можем слышать из-за того, что они слишком высокие. То есть селедка вообще издает звуки? Да, причем эти самые ультразвуки выходят у нее из попы. Я где-то слышал, даже не где-то, а в книге «Грустные факты о животных», что селедки общаются пуканьем. Вот. Правда, это не пуканье, но раз уж это исходит из попы, значит, это пуканье. Логично? Логично. Самое логичное, что может произойти, это то, что не только селедки слышат эти звуки, но еще и дельфины, которые не прочь полакомиться этими самыми селедками и ровно по этим самым пуканьям и обнаруживают свою добычу. Впрочем, селедки тоже слышат дельфинов и их ультразвуки, которые они издают при охоте, и если вовремя сориентируются, то могут уйти от хищника. Ясно. Это мы с тобой поговорили, как устроены уши у рыб. У наземных позвоночных органы слуха уже устроены немножко сложнее, потому что пока ты живешь в воде, со звуком особых проблем нет. У воды довольно высокая плотность, да, в отличие от воздуха, и когда она колеблется, ее колебания непосредственно переходят в колебания тканей и передаются на жидкость внутреннего уха. Но в тот момент, когда вы выходите из воды на воздух, приходится изобретать что-то более сложное, потому что колебания воздуха гораздо менее мощные, они несут гораздо меньше энергии. И в тот момент, когда позвоночные выходят на сушу, а первые позвоночные, которые вышли на сушу, это, как ты помнишь, амфибии, да? У них появляется среднее ухо. У рыб было только внутреннее, а вот у амфибии уже есть среднее. Задача этого среднего уха – усилить звуковые волны, которые теперь приходят к нам из воздуха. И это среднее ухо отделено от внешней среды тонкой мембраной. Ты уже говорил, как она называется? Барабанная перепонка. Барабанная дробь и барабанная перепонка, да. Совершенно верно. Если, Стёп, ты когда-нибудь внимательно разглядывал лягушку, ты разглядывал когда-нибудь внимательно лягушку? Не-а. Эх. Ну вот, если когда-нибудь ты с ней встретишься, посмотри на нее внимательно, и ты увидишь, что у нее за глазами на голове есть небольшие такие затянутые кожей кружочки. Это и есть барабанные перепонки, которые закрывают вход в среднее ухо. А внутреннее ухо, так же, как и у рыб, помещается в костях черепа. И вот звуковые волны, которые приходят из воздуха, ударяются в барабанную перепонку, а дальше все примерно, как ты рассказывал. Барабанная перепонка колеблется и приводит в движение вот маленькие слуховые косточки. И они, собственно, нужны для того, чтобы передавать колебания барабанной перепонки на следующую мембрану, которая уже ведет во внутреннее ухо. И ее колебания заставляют колебаться ту самую жидкость, которая заполняет внутреннее ухо, а дальше вся та же история, как у рыб. Волоски чувствительных клеток изгибаются, и эти клетки передают сигналы в мозг. Площадь барабанной перепонки примерно в 20 раз больше, чем площадь второй перепонки, перепонки внутреннего уха. И за счет этого примерно в 20 раз возрастает сила ее колебаний. Для этого вся эта система и придумана, чтобы усиливать звук. Мы уже с тобой выяснили, что бывает внутреннее ухо, бывает среднее ухо, а млекопитающие придумали себе еще одно – наружное ухо. Наружное ухо – это то, что мы обычно и называем ухом. Это ушная раковина. Она нужна, чтобы собирать как воронкой в себя слуховые волны. Ясно. Ну и, соответственно, еще лучше слышать. Вообще достаточно умно было со стороны млекопитающих продумать такую многоуровневую комбинацию разных органов для такого хорошего увеличения слуха. Это круто. Хорошо, Тат. То есть с млекопитающими все понятно. А что с беспозвоночными? У беспозвоночных ушей нет. Но они придумали свои способы воспринимать звук. Некоторые насекомые, например, просто улавливают звук благодаря тому, что у них есть специальные волоски вдоль тела, и они вибрируют, и так насекомые слышат. Но многие насекомые, как и позвоночные, используют для того, чтобы улавливать звуки, тонкую мембрану, натянутую на рамку. Она покрывает наполненные воздухом камеры, и звуковая волна вызывает вибрацию этой мембраны, которую воспринимают рецепторы и преобразуют эти колебания, как и у нас, в электрические сигналы, которые отправляются в мозг. Эти мембраны, натянутые на рамки, эти слуховые органы, у насекомых могут быть в самых разных частях тела. Они могут быть на крыле, на брюшке, на ногах. Вот кузнечики, например, слышат ногами передними. Чем? Передними ногами. Ну ладно. Ты бы вот где хотела иметь уши больше всего? На какой части тела? Ну, смотря какие. Если бы они выглядели так же, как на моей голове, то желательно, чтобы они оставались на голове. А так, может быть, на руках, чтобы получше слышать, похуже и так далее. Да, это было бы полезно, иметь лишнюю пару ушей. Ну что-то мы, как обычно, убегаем от мультика, а по нему, кстати, есть у меня еще один вопрос. Давай. Вот у Долорес из Энканто, у которой как раз был этот суперслух, из-за него, скорее, чаще возникали проблемы. То она что-то не то слышала, то она даже ночью спать не могла из-за того, что у кого-то глаз дергается во сне. Бедная. А вообще... Чего можно ожидать от суперслуха? Ну, у нас в мозге, как раз чтобы не было такой проблемы, как у Долорес, есть специальное место, которое нам помогает фильтровать лишние звуки и, наоборот, сосредотачиваться на каких-то определенных, прислушиваться. Например, не знаю, если вокруг тебя разговаривает несколько человек, ты не слышишь сразу всех, а можешь выбрать себе собеседника и беседовать только с ним, выделить какой-то определенный звук из общего звукового хаоса. Бывают люди, у которых эта система нарушается, и они как раз... страдают от подобных же штук, что и Долорес, потому что они начинают слышать все шумы вокруг и не могут их как-то отсеивать, не могут тоже ни на чем сосредоточиться, слышать даже очень тихие звуки. И это, конечно, очень сильно мешает им жить, ну и часто может даже приводить к каким-то психическим расстройствам. У человека возникают даже иногда слуховые галлюцинации, могут слышаться какие-то несуществующие звуки, голоса людей, которых нет рядом и так далее. В общем, это проблема. И Долорес действительно должно быть с этим сложно существовать. Вроде бы так круто, суперспособность, а тут вот такой вот облом. Вообще в нашем мозге есть довольно сложная система, которая обрабатывает все вот эти звуковые сигналы, которые к нам приходят через уши. И главные, уже высшие анализаторы звуков находятся в коре больших полушариях в нашем мозге. Именно там разрозненные звуки, которые мы слышим, собираются в единую картинку и в какие-то слуховые, речевые и музыкальные образы. Это все тоже происходит в несколько этапов. На первом уровне происходит анализ каких-то самых общих свойств звука. Например, различают звуки по тону. И, видимо, именно это место отвечает за абсолютный музыкальный слух. Если он у тебя есть, значит, твой мозг очень хорошо умеет различать звуковые частоты. То есть музыкальный слух — это мало того, что врожденное, это еще и зависит не от ушей, а от мозга? Да, это зависит от мозга. А что касается врожденности или, наоборот, выученности, то, конечно, музыкальный слух можно развить, но вот этот абсолютный музыкальный слух, который дает тебе возможность безошибочно определять ноты, и действительно для этого тебе не нужно даже ничему учиться, это врожденное свойство твоего мозга, да. Круто. Но отчасти музыкальный слух можно и развить тоже. На следующем этапе из этих звуков, которые мы уже разложили на разные тональности, складываются слуховые образы, и получается единая картинка. Например, мы понимаем, что вот эти звуки образуют звук текущей воды, а вот эти звуки вместе обозначают шум ветра. А, не знаю, это кипит чайник. Вот узнавание этих слуховых образов как суммы отдельных звуков — это как раз результат обучения. А в детстве мы постепенно узнаем новые звуки, выясняем, что вот так скрипит дверь, а так шумит ветер. А мама нам говорит, что это звук лающей собаки, а вот так вот мяукает кошка. И это мы запоминаем и обучаемся. И в течение жизни именно так мы и учим различать почти все слуховые образы. Хотя есть некоторые, которые мы узнаем врожденно, и это... Например, звуки, которые обозначают какие-то базовые эмоции, типа смеха, плача, крика. Кстати, ребенок может слышать еще до рождения, еще когда он находится в животе у мамы, он уже вполне может различать мамин голос, например. Ясно. Я читала одну книгу, и там главный герой говорил, что он помнит, что было, когда он был в животе матери. И он говорил, что его ужасно бесило, когда они с папой целовались. Ну да, но вряд ли он мог бы в животе отличать звуки поцелуев. Он же еще не выучил, что эти звуки означают. Я думаю, мало достаточно людей, которые читали эту книгу, ему поверили. Но это еще не все. Есть еще один самый верхний этап обработки звуков, который отвечает за уже самые сложные слуховые образы, с помощью которых мы узнаем слова и мелодии. Это нам, например, помогает узнавать мелодию, независимо от того, эту мелодию сыграли на скрипке или флейте, или кто-то на кастрюлях изобразил. Мы все равно ее, скорее всего, узнаем. И то же самое со словами. Одно и то же слово может сказать маленький ребеночек своим тоненьким голоском и еще что-нибудь из коверков. Или, наоборот, пробасить какой-нибудь мужчина. Мы все равно поймем, что они говорят. И за это отвечает самый верхний уровень обработки звуков в нашем мозге. Так, вот примерно в начале выпуска ты говорила про ультразвук и инфразвук. Я точно знаю, что ультразвуком животные умеют пользоваться, а животные как-то могут использовать инфразвук. Давай напомню, что такое ультразвук и инфразвук. Это те звуки, которые мы не слышим. Ультразвук, он слишком высокий для нашего уха, а инфразвук, он слишком низкий для нашего уха. Так вот, и те, и другие виды звуков животные могут использовать для общения и, соответственно, слышать их. Вообще, животные слышат обычно такие звуки, какие сами используют для коммуникации. С животными, которые умеют общаться с помощью ультразвука, мы встречаемся постоянно. Например, собаки и кошки слышат прекрасно ультразвуки. Собак даже иногда дрессируют с помощью неслышимых для нас свистков. Но есть животные, которые умеют издавать и слышать, наоборот, невероятно низкие звуки, инфразвуки. И, например, это слоны. Низкие звуки могут разноситься очень далеко, поэтому слоны слышат друг друга на гигантских совершенно расстояниях. И если слон вот начинает издавать свой инфразвук, то человек, который стоит рядом со слоном, он услышит какое-то такое мягкое, можно сказать, урчание, и, отойдя на несколько метров, он уже вообще ничего не услышит. Зато другой какой-нибудь слон даже на расстоянии нескольких километров, возможно, услышит этот звук. И вот благодаря этому слоны могут сообщать друг другу о каких-то опасностях или о том, что они нашли какой-нибудь водоем, или, в принципе, рассказывать соседним стадам о том, куда они двигаются. То есть, если человек слышит небольшой писк совсем, ну не писк, а урчание, то другие слоны за километры услышат этот звук. Вот мы и нашли отличие слона от человека. У-ху. Но, кстати, это не уникальное свойство слонов. Вообще, многие африканские вот эти стадные млекопитающие, вроде жирафов и бегемотов, они могут общаться с помощью инфразвуков. Это помогает им просто общаться на огромных расстояниях, но также эти звуки не слышат всякие неприятные хищники. Но слоны, они вообще чемпионы, потому что они могут слышать не только ушами, которые у них гигантские, как ты помнишь, но еще и ногами. Слоны, ногами. Да, у них очень нежные и чувствительные ноги. Нежные, чувствительные ноги, которые носят несколько тонн. И которые могут прекрасно слышать то, что мы ни за что не можем. Прям до такой степени? Ну, вот эти вот очень низкие звуковые волны, они распространяются очень хорошо не только по воздуху, но и по земле. И слоны ушами слышат то, что разносится по воздуху, а ногами воспринимают как раз вибрации, которые приносит земля. И по земле эти звуки разносятся гораздо дальше, чем по воздуху. Потому что по воздуху сигналы, которые издают слоны, могут распространяться, скажем, километров на 10. А по земле раза в 3 дальше. Ясно. Круто. Еще одна вещь, которую я хотела тебе рассказать про суперспособности слуха у животных. Это эхолокация. Ты, конечно, про нее знаешь, Стёп. Да, даже могу рассказать, как она работает. Давай. Эхолокация работает так. Животное, например, летучая мышь, посылает звуковую волну. Далее эта звуковая волна, как только какая-то ее часть доходит до препятствия, она отскакивает, а остальная волна идет дальше. И так, когда вся волна уже с изображением того, что будет дальше, приходит обратно к мыши, она знает, что там, например, много других летучих мышей, а там вообще огромный сталактит. Ну да, получается, что животные, которые используют эхолокацию, например, летучие мыши или дельфины, они издают такие очень частые ультразвуковые щелчки, посылая их вокруг себя, а потом ловят их отражение, точнее, ну, можно сказать, эхо, да, от разных объектов вокруг. И потому, как изменился вернувшийся звук, они могут выстроить целую картину. Ну, по сути, они могут увидеть при помощи звука, что происходит вокруг них. Почему эхолокация так нужна дельфинам и летучим мышам, например? Дельфины в водной среде не особо могут полагаться на зрение. И летучие мыши, которые в основном ведут ночной образ жизни, тоже зрение им не очень хороший помощник. И вот они придумали себе такую замену зрения, но, по сути, это такое слуховое зрение. И у летучих мышей эхолокация почти полностью его заменяет. Летучие мыши, когда летят, они издают примерно там 60 или 80 ультразвуковых сигналов в секунду, и они отражаются от всего вокруг и возвращаются летучим мышам обратно в их огромные уши. И это позволяет мышам ориентироваться в полной темноте, летать на огромной скорости в кронах деревьев, ничего не задевая, поймать крошечное насекомое тоже в темноте, не налететь на натянутую тоненькую ниточку и так далее. Прикольно. Весьма полезная вещь эта эхолокация. Хотела бы себе такую? Представить себя на месте летучей мыши очень трудно. Мне бы хотелось бы попробовать ощутить это на себе. Вот. Для этого и нужна эхолокация. Да. Ну что ж, подведу итоги. Значит, сегодня мы узнали, что если суперслуха бывает, то это скорее у слонов и у летучих мышей. Если же такой появится у человека, то ему будут одни неприятности. Примерно как и у Долорес. Так что миф оправдан. Правда, не совсем так, как я ожидал. И думаю, не совсем так, как ожидало большинство. Теперь пора заканчивать. И всех благодарить. Начнем с Ксении, которой большое спасибо за интересный вопрос. Согласен. Спасибо тебе, Степа. Ты очень много знаешь про слух. И это очень круто. А теперь, наверное, еще больше. Спасибо нашему редактору Ане Шур, звукорежиссеру Диме Гудничеву, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Пока-пока! Пока-пока!